Глава 12. Картина. Фаина. «Спасибо, но я уже позавтракала». Отстранившись, я забрала клубничину из рук брюнета. Хотела положить ее на пустое блюдце, но эта ягода так заманчиво пахла, что я не удержалась и быстро ее съела. Надо признать, что клубника — это моя слабость детства, и этот коварный эльф надавил, можно сказать, на стратегически важную точку в процессе моего охмурения. А белый сливочный крем на этой вкусняшке едва не заставил застонать от кулинарного экстаза. Тенриэль смотрел на меня с умилением. И все же я хотела бы получить ответы на все вопросы. Вырвала я его из состояния благостного созерцания моей персоны. «Спрашивай», — хрипловато выдохнул эльф. «Зачем я тебе?» — прямо спросила я его, беря с тарелки вторую ягоду. «Все твои знаки внимания, ухаживания, кормежка с рук, желание, чтобы первую ночь в этом мире я провела именно в твоей компании. Для чего все это? Чтобы поразвлечься, показать свою власть семейству Дарситаров, либо за что-то им отомстить? Или все дело в том, что я якобы принцесса, и тебе будет престижно хвастаться, что свою первую брачную ночь я провела в твоей компании?» Приподняла я бровь в ожидании ответа. «Не якобы», — тихо отозвался Тенриэль. «Ты принцесса, Фая. Но дело не в этом. Я уже говорил об этом в замке Эрниэля, ты просто не придала значения моим словам. Почему именно ты? Все просто. Я уже говорил, что когда впервые дотронулся до твоей руки и увидел брачную метку с надписью «Аларис», меня словно молнией ударило. Я осознал, что нужен тебе, понимаешь? Нужен. Это же такое счастье — чувствовать, что кто-то нуждается в тебе. Тем более такая красивая, умная и нежная девушка, как ты». «Спасибо, конечно, за комплименты», — смутилась я от такого искреннего признания. «Но следуя твоей логике, что будет потом?» «Ты научишь меня управлять своей магией, и я перестану в тебе нуждаться. И все? Или хочешь сказать, что влюбился в меня с первого взгляда?» Недоверчиво хмыкнула я. «С первого взгляда в тебя влюбился Эрни», — спокойно отметил брюнет. «Я заметил, как он на тебя смотрит. Его чувства к тебе очень глубокие и искренние. Вдобавок они были усилены магической брачной меткой. А наши с тобой отношения были бы несколько иными, и я хочу, чтобы ты стала моей протеже. И я всегда приду тебе на помощь, что бы ни случилось. А то, что мои магические потоки переплетаются с твоими очень гармонично, это же залог нашей крепкой дружбы. На самом деле я нужен тебе гораздо больше, чем ты думаешь. Не только для тренировок. Ты просто этого еще не понимаешь. Не видишь всей картины целиком. Так покажи мне ее, эту картину», — попросила я, раздумывая над его словами. «Хорошо», — кивнул он. Тенриэль взмахнул рукой, и белый квадрат на стене превратился в широкий прямоугольник, на котором высветилась карта. «Смотри, это наш мир», — начал рассказывать эльф. «Он называется Эксилон, всего один материк, который омывается Великим океаном. Испокон веков существовало 4 государства. На севере — огромное королевство Дракар, где жили драконы и были поселения гномов. На юге — такого же размера королевство Гаргалия с гаргулами». И между ними два небольших государства. Со стороны запада — эльфийский Эльнион, а со стороны востока — Фейран с феями. Теперь осталось лишь два королевства — Дракар и Гаргалия. А Эльнион и Фейран стали провинциями в Дракаре. «Но почему?» — удивилась я. Гаргулы решили захватить власть над всем миром. Для начала напали на Фейран. Магия фей — самая сильная на планете, и гаргулам было очень важно уничтожить этот народ. Твой прадед, Александр Аларис II, очень храбро с ними сражался. В то время он был королем Фейрана, но силы были неравными. Знаешь, кто такие гаргулы?» Я покачала головой. На экране в нижнем углу карты высветился рисунок отвратительного гоблина с кожистыми крыльями. Они тоже когда-то были феями, но много тысяч лет назад стали практиковать черную магию и превратились в это. Тенриэль хмуро махнул на рисунок. «Им удалось уничтожить Фейран?» — потрясенно спросила я. «Да, армия фей была разбита, король погиб. Эльфы не стали дожидаться подобной участи и оперативно вошли в состав королевства Дракар. Потеряли независимость, но обрели защиту у драконов. Благодаря этому смогли уцелеть. Остатки твоего народа создали магический пространственный карман с целым новым миром и ушли туда. Их возглавил первый министр королевства, Тарлекс Максимер. Из рода Аларис выжила лишь принцесса Ирина, младшая дочь короля». Но Тарлекс не позволил ей пройти через портал в Новый Фейран. Не хотел лишиться власти. Боялся, что или она сама, или ее дети будут претендовать на престол. Он сделал так, что Ирина перенеслась в безмагический мир, утратив все свои способности и долголетие. «Так твоя бабушка оказалась на земле», — объяснил эльф. «Понятно», — тихо выдохнула я. «Так что фей на Эксилоне осталось очень мало, единицы, и все мечтают их заполучить. Если фея родит девочку, неважно от кого, от соплеменника, дракона, гнома или эльфа, то малышка тоже будет феей. А если мальчика, то унаследует гены отца и сильный магический дар от матери. Поэтому все драконы, и особенно короли, старались жениться на феях. Кстати, феи и мужчины бесплодны в союзе с женщинами других рас. Они могут оставлять потомство только своим соплеменницам. Итак, драконам удалось отбить атаки гаргулов, отбросить армию противника назад. На карте мира осталось лишь две страны – Дракар и Гаргалия, а между ними был заключен мирный договор. А граница на всем ее протяжении закрыта магическим щитом. «Пока что этот щит успешно удерживается нашими магами», – отметил Тенриэль. «А нынешний король Дракара женат?» – напряженно уточнила я, догадываясь, к чему постепенно подводит брюнет. «Король Элиас Таррен умер полгода назад». Сейчас страной временно управляет первый министр, лорд Таниш. Это пожилой и очень порядочный дракон. Он передаст власть тому из королевских наследников, кого одобрит магия этого мира. На шее избранного должна появиться золотая метка в виде короны. На престол претендуют три брата – Дерек, Дилан и Дамиан. Точнее, два, поскольку младший, принц Дилан Таррен, куда-то исчез. Возможно, решил стать отшельником. А вот Дерек и Дамиан борются между собой за трон. «Как ты думаешь, что позволит одному из них одержать победу?» Тенриэль склонил голову на бок. «Женитьба на фее! У меня внутри все похолодело. Молодец, возьми ягодку!» — одобрительно воскликнул эльф. «Но я же уже замужем! И вообще, существо я опасное, весь их дворец нечаянно разнесу!» Цеплялась я за соломинку, понимая, что ради власти над огромной страной братики-драконы ни перед чем не остановятся. «Дерек и Дамиан умеют добиваться своего. Не удивлюсь, если они быстро сделают тебя вдовой и обставят все так, словно это был несчастный случай. А потом в ход пойдет все: и мужское обаяние, и артефакты подчинения воли, и приворотные зелья. Их мать была феей, поэтому противостоять их магии тебе будет очень сложно. Поневоле выберешь одного из них в мужья. Но если ты согласишься стать моей протеже, у драконов будет меньше шансов заполучить тебя. Я главный над всеми эльфами этого мира». «Принцы обязаны считаться с моей властью и авторитетом. Прошу, подумай об этом, милая фая».